Освободили к вечеру. Выглянул из землянки уполномоченный. Позвал к себе. «Идите обратно, товарищ. Найдете лейтенанта Козлова и передадите ему записку. Он скажет, что делать. Дорогу не забыли?» «Найду», — сказал Намаконов. «Послушай, командир, погоди. Комиссар, когда кончался, просил дочке написать. Родителям. Адрес в документах был. Гляди. Теперь только я один знаю, что говорил комиссар. До конца он стоял, раненый. Напиши, легче будет отцу матери». «Хорошо. И еще слушай. Солдат, который сюда привел, утащил мою винтовку, украл. Это как?» «Можете забрать свое оружие, — сказал уполномоченный, — если найдете, конечно». С запиской в руке пошел Намаконов на передний край и разыскал лейтенанта Козлова, командовавшего взводом окруженцев. Небритый, в куцей телогрейке, в кирзовых сапогах, заляпанных грязью, командир окинул взглядом солдата, прочел расписку и рассердился. «Опять санитар! Ну вот что, ужинайте и шагом марш на траншею. Раненых нет пока, землю копать будете». «Я охотник, — заикнулся Намаконов, — зверей бил». «Чем? — рассердился командир. Покрутился Намаконов возле походной кухни и незаметно отошел. Оружие забрал человек, посчитавший его нехорошим, нечестным, чужим. Быстро нашел Намаконов свежую тропу, выбитую сапогами. Она спускалась в знакомую ложбину. А вот и конвойный. Нескладный на вид солдат в больших ботинках сидел среди друзей и хлебал суп из котелка. На его коленях лежала новенькая винтовка с истинно черным вороненым стволом. Намаконов осторожно зашел сзади, нагнулся и крепко схватил свое оружие. — «Ты чего? — опешил солдат и встал. — «А ничего, — погладил винтовку Намаконов. — Моя. — «Как так? — повысил голос конвойный. — Я на складе получал». — «Неправду ты сказал. Обманул». Намаконов бережно оттер рукавом капли супа с приклада. — Ишь, как сбрызгал. — «Какой номер на оружии? Сказывай. Чего молчишь? А вот не скажешь, не запомнил еще, не свыкся». Резким движением Намаконов открыл затвор и на лету поймал патрон. — «Какая пуля тут?» — «Обыкновенная», — сказал солдат. — «Худой хозяин», — покачал головой Намаконов, — «и худо глядел. Вот, это я насечку резал, ножом пилил, чтобы намертво валить зверя, дыру делать в лопатке». Закинул Намаконов ремень винтовки на плечо и прямиком пошел в расположение своего взвода. Позади слышался далекий гром орудий. В небе с вибрирующим свистом проносились снаряды. Где-то далеко справа, торопливой скороговоркой, частили пулеметы. Всю ночь вместе с товарищами углублял Намаконов траншею, проходившую по гребню высоты. Здесь он узнал, что солдаты и командиры, выходившие из окружения, зачислены в состав войск, которые должны задержать немцев, дать возможность главным силам отойти на более выгодную позицию, что уже дважды наши артиллеристы накрывали огнем переправы врага. Ночью немцы били из орудий, появились раненые, лейтенант Козлов сам разыскал Намаконова. Солдат хотел попроситься к стрелкам, но командир, собрав санитаров, уже давал приказания. Пришлось подчиниться. Тяжелораненых выносили к проселочной дороге, где стояли повозки. Легкораненые шли, их надо было поддерживать, ободрять. Пожилой солдат с оторванными пальцами на руке сообщил, что снарядов осталось мало. На немцы в двух местах наводят новые переправы, и скоро пойдут танки. Артиллерийский бой разгорался все сильнее, и с тыла подходила подмога. Среди солдат, спешивших на передний край, были и безоружные. Они просили винтовки у санитаров. Всю ночь и все утро выносил раненых усталый и голодный Намаконов, а в полдень попался на глаза командиру взвода. — Где винтовку взяли? — Чего вчера не слушал? — рассердился солдат. — Еще оттуда принес, из огня. — В отделение младшего сержанта Смирнова, — распорядился Козлов. — Живо! Сотню патронов выдали Намаконову, маленькую лопатку. Вчетвером двинулись за передний край и побежали к реке. Большой широкоплечий командир отделения Смирнов, играючи нес ручной пулемет, на ходу объяснял задачу. — Ни шагу назад! — потребовал он. Окопались в сосновом редколесье, из которого просматривалась большая поляна. Намаконов устроился за вывороченными корнями пня и поднял винтовку. Целей было много. Неторопливо наводил он мушку на людей в зеленой одежде. После выстрелов они подпрыгивали, падали, застывали. Редкими очередями бил из пулемета командир отделения. К вечеру загремело в лесу, застукало, заухало, послышались громовые разрывы, рев моторов. Тяжелый танк появился возле больших сосен, замигал стрекочущей светлой черточкой строчкой. Отстреливаясь, солдаты перебежали к траншее. Бой шел до сумерек. А потом всем приказали отходить. Лейтенанта Козлова уже не было в живых, а его подчиненные расстреливали последние патроны. Вспышки, разрывы, крики. Намаконов попятился вглубь леса, в упор застрелил немца, выбежавшего из-за куста, забрался в густой ельник. Младший сержант был рядом, испуганный, без пулемета. Намаконов потянул метавшегося человека к земле, прижал, успокоил. — Не шевелись теперь, лежи. Ночью фашисты слепые. Чай варят, спят. Уйдем. Всю ночь таежный следопыт вел Смирнова на восток. Порой тянул его за руку. Шли осторожно, ощупывали деревья, прислушивались. Утром, недалеко от проселочной дороги, мгновенно вскинул винтовку Намаконов, в кого-то выстрелил. В новеньком рюкзаке гитлеровца, свалившегося вместе с велосипедом в канаву, оказались сигареты, хлеб и консервы. Младший сержант схватил автомат убитого, осмотрел магазин, полный патронов, прицепил к поясу гранату с длинной рукояткой, зашагал быстрее. Наверное, ему было стыдно. — Теперь моя очередь, — сказал он. — Я пойду впереди. — Правильно, — согласился Намаконов. — Теперь можно, командир, вали. С оружием чего в лесу зря шататься? Вдвоем часто подходили к дороге, по которой двигались на восток немецкие войска, осматривались, выбивали цель, сухо трещала очередь, гулко звучал винтовочный выстрел, крутой вираж делал мотоциклист, брызгало осколками ветровое стекло легковой автомашины, или грузовик, случалось, останавливался, выпрыгивали из кузова немецкие солдаты, открывали дверцу машины, с удивлением смотрели на шофера, вывалившегося к их ногам. Густо били из автомата по канавам и деревьям, поливали длинными очередями бугорки земли, пни и кустарник. Шли на восток 4 дня.